Глава 19. Дело не в тебе, дело во мне. Что такое успех? Полагаю, зависит от того, чем занимаешься. Большинство моих пациентов подобны бурным романам, отношениям, которые горят ярко, но быстро. Наши пути пересекаются, я анализирую, оперирую, и наши дороги снова расходятся. На этом все. Они приходят в мою жизнь и уходят из нее. Возможно, временами я буду видеть их в приемные дни. А может и не буду. Имена людей, воспоминания о них, со временем все стирается из памяти. Запоминаются же те особые отношения, которые затягиваются. Они остаются со мной навсегда. Речь идет не о случаях, когда я ошибся или что-то пошло не так. Некоторые проблемы попросту невозможно исправить. Можно замедлить течение болезни, однако в конечном счете оказываешься подобен великому Кнуду, сидящему на своем троне у берега моря и повелевающему приливу уйти. Мне потребовались годы, чтобы понять, что успех вовсе не обязательно должен означать излечение или вечную жизнь для пациента. Порой для успеха достаточно сделать чью-то жизнь чуточку лучше. По другую сторону моего письменного стола, рядом со своими родителями, сидит маленькая девочка в инвалидном кресле. Она ослаблена и измучена ужасной опухолью. Я знаю, что я у нее не первый, девочку направил ко мне хирург из другой больницы, однако уверен, что стану ее последним врачом. Вопрос в другом, сколько у нас осталось времени? У девочки краниофарингиома, особенно губительная разновидность опухоли, атакующая центральные ткани мозга. От того, что она доброкачественная, легче не становится. Новообразование расположено в той части мозга, куда очень сложно добраться, и продолжает медленно, но верно расти. Если опухоль не удалить, девочка умрет. Судя по медкарте и по состоянию пациентки, я предполагаю, что это произойдет в течение года. Я все это ей объясняю, девочка выглядит бодрой, она смирилась со своей участью. Ее родители, что необычно, тоже довольно расслаблены. Видно, что они наслаждаются компанией друг друга. По крайней мере, поход ко мне – повод взять выходной и провести день вместе. На них приятно посмотреть. Столь многие мамы и папы проводят последние дни со своими детьми в ссорах, криках или слезах, либо, запершись дома, ищут в интернете обещающих чудесное исцеление жуликов. Их можно понять, они люди. Тем не менее, такое поведение крайне деструктивно. Уверен, такие родители оглядываются назад и думают: «Жаль, что я не воспользовался возможностью провести со своим сыном оставшееся нам время». Если так подумать, это хорошие советы для меня и для вас. Кажется, данная семья справилась. Они принимают каждый день таким, какой есть, и берут по максимуму из каждой прожитой секунды. Я уже их люблю. Вот почему мне особенно больно говорить им. Если быть честным, не думаю, что нам когда-либо удастся полностью удалить опухоль. Но если позволите, я готов попробовать. «Только это и остается», — ответил отец девочки. «Я провел несколько операций. Я долгими часами тыкал, прижигал, вырезал. Уверен, ее предыдущий хирург пробовал все то же самое. Разница в том, что месяц за месяцем я не переставал пытаться. И я был готов продолжать делать это снова и снова, сколько придется, любой ценой, пока это помогает девочке. Прошло 3 года, и мы почти вернулись к тому, с чего начали. Каждый раз, когда я брался за скальпель, опухоль снова отрастала. Девочка прошла лучевую терапию, которая замедлила рост опухоли, однако та не сдавалась. Что бы мы ни делали, никакого прогресса. В лучшем случае мы оставались на месте, что на самом деле для моей пациентки было приемлемо. Она росла на моих глазах 2, 3, 4 года, 5 лет. Ей не становилось лучше, хотя и хуже тоже. Мы делали ровно столько, чтобы она оставалась в стабильном состоянии. Было отрадно наблюдать за этой семьей. Они все продолжали жить, словно не существовало никакой проблемы. Словно они не находились на передовой в битве, из которой им не суждено было выйти победителями. Родители и дочь наслаждались жизнью, радовались ей. Каждый новый день был для них подарком, новой возможностью. Каждый раз после очередной пары операций у нас происходил один и тот же разговор. Я буду продолжать бороться, пока вы будете на это согласны. Но все же придет момент, когда боль и дискомфорт от операции, а также долгие послеоперационные периоды, наверное, уже не будут того стоить. «Мы знаем», — отвечала мама, — «и мы вам благодарны. Пока что, однако, нас все устраивает». И их действительно все устраивало. Нас всех это устраивало, пока тот самый момент не настал. Шел 6-й год нашего знакомства. В последнее время ситуация ухудшилась. Опухоль перестала топтаться на месте. С каждой операцией я вырезал все большую и большую ее часть. Девочка поправлялась, но теперь гораздо медленнее, чем раньше. В похожей ситуации оказываются порой пациенты химиотерапии. Из-за ужасных побочных эффектов некоторые из них прекращают лечение в середине курса. Они решают насладиться несколькими последними здоровыми месяцами жизни, вместо того, чтобы месяц за месяцем проходить через цикл пытка недомогания, восстановления счастья, пытка недомогания, восстановления счастья. Мне казалось, что именно к этой стадии мы приближаемся с моей маленькой пациенткой. «Знаете, я готов прооперировать снова», — сказал я родителям. «Вы же знаете, что я не сдамся». Тем не менее, мне кажется, пришло время задаться вопросом, стоит ли продолжать подвергать этому ее, вас всех. Мне не было нужды ничего объяснять. Все присутствующие знали положение дел. На протяжении 7 лет мы держали смертоносную опухоль на поводке с помощью регулярных инвазивных вмешательств. Пропустим любую из приведенных процедур, и опухоль бы окончательно взяла верх, убив девочку в течение 5-6 месяцев. Мы продолжали бороться, потому что она продолжала наслаждаться жизнью. Теперь, впрочем, я был уже не уверен. Равно как и родители. Равно как и она сама. «Еще разок», — попросила она тихим, но звонким голоском. «Разумеется», — согласился я. «Еще разок». Когда мы встретились 1/2 года спустя, все понимали, что это в последний раз. И знаете что? Никого из нас это не пугало. Я не врал семье пациентки, когда говорил, что буду биться за них до последнего. Но в какой-то момент, осознав, что нет никакого смысла продолжать страдания маленькой девочки, я должен был рекомендовать им остановиться. И момент настал, я это знал. Родители это знали, девочка это знала. По правде говоря, даже во время последнего их визита вы бы в жизни не догадались, через что они все прошли. Настолько расслабленной была атмосфера, настолько все были положительно настроены. Беседуя с ее папой и мамой, я заметил, что эта маленькая, уже не такая маленькая девочка, смотрит в окно. «На что ты смотришь?» — спросил я. «Я просто смотрю, как летают эти птицы», — ответила она. «Они такие смешные». Без дальнейшего лечения, 6 месяцев спустя, опухоль окончательно взяла верх. Тогда мне об этом не сообщили, но через несколько месяцев я заметил в списке пациентов на прием знакомую фамилию. Когда мама и папа зашли ко мне в кабинет одни, я понял, что случилось. Я всегда призываю родителей поддерживать со мной контакт после смерти ребенка. Как я уже говорил, они такие же мои пациенты, как их сын или дочь. Моя работа, мой интерес не заканчивается выполненными операциями. Душевные раны заживают дольше, чем физические. «Спасибо, что дали мне знать», — поблагодарил я. «Ваша дочь была чудесной девочкой. Сожалею, что не смог сделать большего». Мама уже сидела в слезах. Папа был на грани. «Мы просто хотели вам кое-что передать», — сказал он. «Она хотела, чтобы вы знали. Хотела, чтобы мы вам сказали». Я видел, что ему невероятно тяжело. «Что сказали?» — спросил я. «Сказали вам, что она благодарна за все, что вы сделали, за все ваши попытки». Он посмотрел на свою жену, ища поддержки. «А также извиниться за то, что вы чувствуете себя виноватым, так как не смогли ей помочь. Она с тем же успехом могла сказать: дело не в тебе, дело во мне». Я не смог сдержать слезы. Обычно я жду, пока пациент или его родители уйдут. В этот раз, однако, это было выше меня. Девочка даже на пороге смерти не теряла силы духа и, более того, продолжала думать о других. Родители пациентки впечатляли не меньше ее самой. В них не было ни намека на злость, сожаление или разочарование. Во всяком случае, не в отношении меня. «Вы подарили нам 7 чудесных лет с нашей дочерью», — сказала мама. «Вы даже не представляете, как мы вам благодарны. Никто не знает заранее, как поведет себя в беде. Принято говорить «бей или беги», но на этом выбор не ограничивается. Человеческий мозг способен придумать множество других реакций. Врачи сталкиваются со всем их калейдоскопом. со всеми возможными оттенками, какими бы ни были эмоции, приходится разбираться со всеми. Другие долгие отношения зародились у меня с одной парой, на тот момент будущими родителями. Мать пришла на 20-й неделе беременности на УЗИ, и у ребенка в мозге обнаружили кисту. Я поговорил с обоими родителями и объяснил, что может произойти после родов. Болезнь плода была достаточно тяжелой, чтобы они могли на законных основаниях прервать беременность. Но решать было им. На основании полученной от меня информации родители решили не делать аборта. Я мог понять этих людей. Они были молоды, им не было и 20. Им хотелось стать родителями. Им казалось, что весь мир у их ног. Вскоре после родов я посетил отделение интенсивной терапии новорожденных. Я делаю так всегда, когда считаю, что могут потребоваться срочные меры. Судя по увиденному, у нас была как минимум пара дней. При необходимости мы могли прооперировать уже часа через 2, но мама с папой после нескольких месяцев стресса и переживаний заслуживали провести спокойно немного времени со своим малышом. Киста располагалась в крайне неприступной области, в самом центре мозга. Даже Том Круз в фильме «Миссия невыполнима» не смог бы десантироваться туда, не вызвав срабатывание сигнализации. Я объяснил семье имеющиеся риски. Пока мы не попадем внутрь, я не могу ничего утверждать наверняка. Правда, судя по снимкам, мне вряд ли удастся удалить значительную часть кисты. «Что это значит?» – спросил отец. «Скорее всего, до конца года придется оперировать снова». Все прошло, как я и ожидал. Мы потратили много часов и усилий, чтобы подобраться к кисте вплотную. К счастью, ребенок хорошо отреагировал на проведенную операцию, и мы попрощались до следующего раза. Вторая операция также прошла успешно. Примерно через полгода отец ребенка испарился. Они не были женаты, и, полагаю, он просто не справился. Это щадящая версия. Другая версия заключается в том, что младенец попросту стал для него помехой. На моих глазах с отцами такое происходило не раз. Материнская привязанность, вне всякого сомнения, самая сильная. Лишь однажды на моей памяти исчезла мать. Но это уже совсем другая история. За следующие 5 лет я прооперировал этого мальчика еще 17 раз. В итоге мне пришлось поставить шунт для выведения содержащейся в кисте жидкости, а затем вскрыть вторую появившуюся кисту. Все это время я охотно был готов продолжать лечение. Каждая операция дарила этому ребенку и его маме немного времени совместной жизни и любви без каких-либо проблем. В итоге, к несчастью, чудеса начали подходить к концу. Процедуры приходилось проводить все чаще и чаще. После 19-й операции, через 1,5 месяца после предыдущей, я поговорил с мамой. «Не уверен, что лечение продолжает приносить пользу», — прямо сказал я. Она это знала. «Я переживала, что вы так скажете. Вы больше не будете нам помогать?» «Разумеется, буду. Вы оба мои пациенты. Тем не менее, раньше между операциями проходило 5 или 6 месяцев. Теперь же оперировать приходится каждые 5-6 недель. Вам следует задуматься, хотите ли вы провести свои последние дни здесь, в окружении медицинских аппаратов, врачей, нашего ужасного декора». Я не стал упоминать, что ребенок будет подключен к одному из этих самых аппаратов. Будь у меня выбор, я бы не хотел, чтобы мои близкие встретили свою смерть так. В конечном счете, мама приняла решение. Когда все было готово для их отправки домой после последней операции, я попрощался со своим маленьким пациентом, полагая, что больше не встречусь с ним. Так и было. Почти. 7 недель спустя мне позвонила мама. Ее сын мирно умер в своей кроватке в местном хосписе, в окружении любимых игрушек и плакатов с супергероями. Было невероятно грустно об этом услышать. «Для нас будет честью, если вы придете на похороны». Похороны. Мальчика, которого я не смог спасти. Как я мог пойти на них после того, как подвел всю семью? Мне сложно представить более тяжелое зрелище на свете, чем детский гроб. Это противоестественно, это противоречит самой природе, жизни и надежде. Быть чужаком на закрытом мероприятии в лучшем случае неловко. На похоронах чувствуешь себя самым большим 5-м колесом на свете. Единственными, кого я знал, были ближайшие родственники, пришедшие похоронить члена своей семьи. На самом деле я мечтал оказаться в одиночестве. По правде говоря, мне было не по себе. Я являлся единственным человеком на похоронах, у которого была хоть какая-то возможность предотвратить смерть этого мальчика. И я не смог этого сделать. К моему удивлению, все воспринимали происходящее иначе. Мама, должно быть, сказала, кто я, так как ко мне подошел какой-то мужчина, пожал мне руку и сказал: «Спасибо вам, спасибо за все, что вы сделали». Он был не единственным. Один за другим, мужчины и женщины, молодые и старые, подходили ко мне, чтобы выразить благодарность за время, проведенное с их маленьким внуком, племянником, кузеном или другом. «Если бы не вы, мы так бы его и не узнали». «Но он умер», — думал я. «Я не смог его спасти». И тем не менее все остальные думали по-другому. Для них это была не потерянная жизнь, а 5 спасенных лет. Там, где я видел профессиональную неудачу, они видели успех, отчего по дороге домой я улыбался, когда переставал плакать. И я дал себе обещание больше никогда не приходить на похороны пациентов. Это слишком тяжело. Столь высокая цена мне не по карману.